Глава 263. Я тебя казню! Они уничтожили остатки божественных искусств, оставленных желаемым мастером Дао, что позволило Цаньму понять, каким образом продолжить лечить императора Юньфэна. Проведя некоторые расчеты, он проговорил. Теперь, когда божественные искусства окончательно уничтожены, души и духов императора можно стабилизировать. Несмотря на то, что его божественные сокровища трещат по швам, при достаточном количестве духовных лекарств я смогу использовать технику иллюзорной тени и небесного горчичного семени, чтобы проникнуть в его божественные сокровища. Если приготовить там нужные пилюли, появится шанс восстановить его сокровища. Впрочем, он никогда раньше не занимался лечением подобных ранений, поэтому был не слишком уверен в успехе. Если в божественных сокровищах были лишь трещины, их можно было вылечить, но божественные сокровища императора Юньфэна были разрушены. Целитель обучил Цаньму многим врачебным техникам, но не говорил ни о чем способном совладать с подобной ситуацией. Тем не менее, существовало несколько видов трав, способных лечить ранения божественных сокровищ. К тому же некоторые техники из великих небесных дьявольских рукописей владели подобным эффектом. Цаньму чувствовал, что появится надежда, если объединить два этих метода лечения. Когда они покинули божественное сокровище раненого, на улице уже начало светать, бабушка Сы проснулась, а Ли Тяньсин исчез. Цаньму рассеял технику создания небесного дьявола и проговорил. «Ваше Величество, я отправляюсь купить трав, вернусь через 3 или 5 дней. Пока меня не будет, не покидайте комнату. Вам будут приносить еду и оставлять ее под дверью. Как только наступит ночь, независимо от того, что вы услышите, не выходите из комнаты. Если кто-то попросит вас просто выглянуть, не смейте этого делать». Император Яньфэн ответил слабым голосом. «Министр Цэнь! «Куда вы меня притащили? Это место очень странное!» Лицо Цаньму казалось невероятно серьезным. «Ваше Величество, здесь остановилась моя бабушка Ли Тяньсин. Вам лишь стоит знать, что ночью вы определенно будете иметь дело с Ли Тяньсином. Если вы выглянете наружу, то определенно умрете. Более того, вместе с вами погибнет вся Империя Вечного Мира». Услышав серьезный тон парня, император улыбнулся. «Не переживай, я понимаю. Я не настолько люблю совать свой нос куда попало». Юноша закрыл дверь и начал водить кистью, пропитанную чернилами. Его тело задрожало, превращаясь во владыку Сатурна с головой человека и телом змеи, и циркулируя свою магическую силу. Подняв кисть, он нарисовал на двери ворота, над которыми языком Юду написал «Врата Небесной Воли». Его тело вернулось к своему обычному состоянию, после чего он написал на земле «Это врата, созданные владыкой Сатурна. Если ты можешь прочитать их название, входи. Если нет, лучше останься снаружи». Спрятав кисти чернила, Цаньму обратился к бабушке. «Бабуль, несмотря ни на что, не дотрагивайся до этой двери. Когда будешь подавать императору еду, делай это с помощью бамбуковой трости. Никогда не входи во врата». Осмотрев слова на двери, она спросила. «В эти врата?» Юноша молчаливо моргнул, а старуха пообещала. «Обещаю, я не войду». Цаньму вышел из дома и запрыгнул на спину Целине. Переведя взгляд в сторону комнаты, где находился император, он подумал. «Не случится ничего плохого, если Ли Тяньсин владеет языком Юду. Зато если он не сможет прочитать текст и войдет внутрь, его душу затянет в Юду, где он и останется. В таком случае бабушка Сы станет свободна». Император Яньфэн чувствовал себя намного лучше. Он хоть и с трудом, но уже мог передвигаться. Однако мужчина четко придерживался слов Цаньму и не выходил из комнаты. Когда пришло время обеда, бабушка Сы просунула к нему корзину с едой, используя бамбуковую трость. Тот присел, приоткрыл дверь и забрал ее. Закончив, он снова приоткрыл дверь, оставляя корзину снаружи и не покидая комнаты. Это был первый раз, когда он чувствовал себя столь угрюмо с тех пор, когда он стал императором. После обеда император услышал мелодичное хихиканье за дверью. Звук, казалось, проникал в глубину его мозга, будучи невероятно приятным. Он был заворожен, чувствуя, что ни одна из его 3000 горничных не имела голоса, который мог заставить сердце мужчины биться столь сильно. «Раз владыка культа исчез, я могу поиграться с императором. Если повезет, можно будет снять с него кожу, пойти в столицу и стать первой женщиной императором». Император испугался от услышанного, однако голос за стеной был невероятно приятным, путая его рассудок. Мужчина хотел открыть дверь, чтобы взглянуть на внешность женщины, но внезапно вспомнил слова Цаньму и подумал. «Это Лю Тяньсин использует дьявольский голос, чтобы вытащить меня наружу! Старый дьявол имитирует голос женщины! Как бесстыдно!» Юньфан закрыл уши, но голос, казалось, застрял в его уме, и забыть его было уже невозможно. «Мерзавец осмелился меня протестировать! Он и вправду не осознает необъятности небес и земли! Впрочем, я и правда не знаю этих слов! Мы оба совершенствовали технику истинного маркиза земли владыки Сатурна! Не может быть, чтобы он добился больших успехов, чем я!» Женщина за дверью пыталась разгадать секрет надписи, раз за разом исполняя технику истинного маркиза земли, однако не делала никакого прогресса. Незаметно для себя дьявол потратил на это много времени, и император успел уснуть, поборов беспокойство, вызванное услышанным. Когда наступил следующий день, все повторилось. По приходу ночи женщина снова взялась за попытки разгадать значение слов на двери, в то время как император Яньфэн почти обзавелся демоном в своем собственном сердце. Сладкий, завораживающий голос продолжил звать его к себе и просил открыть дверь. На третью ночь женщина начала сердито ворчать. «Я не могу совершенствоваться достаточно, чтобы повторить подобное, и не могу разгадать значение слов. Но зачем мне опускать руки? Я ведь могу просто войти внутрь и убить императора, чтобы снять с него кожу. Зачем мне разгадывать какую-то загадку?» Император встревожился, но затем женщина проговорила. «Нет-нет, когда владыка культа Цин использовал свою технику, у него появился третий глаз, и комната стала тусклой, заполнившись зеленым светом. Это не слишком напоминало мир людей. С этой дверью что-то не так. Я могу попасть в другой мир, если войду внутрь. Мерзавец очень хитер. Он определенно задумал какую-то ловушку». «Эта женщина очень умна. Нет, это владыка культа Ли, хитрый старый лис. Впрочем, разве он не был мужчиной? Зачем он имитирует столь завораживающий женский голос?» Подумал император. Он больше не мог сопротивляться желанию выглянуть. «Не случится ничего страшного, если я посмотрю на нее краем глаза». Как только он собрался выглянуть сквозь щель, снаружи раздался драконий рев. Длинными шагами Цанему вошел внутрь, вынудив мужчину забыть о своей затее. «Владыка культа Ли не вошел в дверь? Неужели ты не знаешь значения надписи на ней? Ты готов признать, что неправильно совершенствовал великие небесные дьявольские рукописи?» «Какое тебе дело?» «На дверях написано «Врата небесной воли». Давай я тебя научу». Закончив обучать Ли Тяньсина фразе «Юду», юноша проговорил. «Владыка культа Ли, теперь, когда ты знаешь фразу, можешь входить». Тот усмехнулся. «Я выучил фразу и понимаю надпись на стене, но разве это значит, что со мной ничего не случится, если я войду? Владыка культа Цинь, я тоже владыка культа и священный учитель. Меня не так просто обмануть». Цинь покачал головой и подошел поближе. Стерев с двери надпись с помощью своей Ци, он вошел к императору. «Ваше Величество, я посетил несколько городов, чтобы накупить трав, но так как на головы здешних жителей снизошла катастрофа, в лавках было очень мало товаров. Я купил совсем немного, не знаю, насколько эффективными они окажутся». «Министр Цинь, просто сделай все, что в твоих силах», — сказал император. «Ты услышал еще какие-нибудь новости?» «Ваше Величество, умерли». Смотря на мужчину, Цинь говорил спокойным голосом. «Новости из столицы говорят, что вы перенапряглись, исполняя свои обязанности, и умерли в процессе. Наследный принц готовится к вашим похоронам, вся страна в трауре». Мужчина слегка вздрогнул, затем проговорил с горькой улыбкой. «Я уже умер? Это и вправду мой сын, мой добрый сын. А что с генералом небесных стратегем и остальными? Они еще живы?» Выбирая травы для приготовления духовных пилюль, Циньмо ответил. «Во время битвы возле города Баджоу мой небесный святой культ фокусировал свое внимание на спасении императора, поэтому как только вы исчезли, они тоже телепортировались. Великий маршал-монах, Сыту, Сыкун, генерал небесных стратегем, король Гарыта и остальные попали в плен. Мастер Дао и Жулай ничего им не сделали, а просто передали в руки наследного принца. Они все главы влиятельных семей, так что ваше величество может не волноваться их безопасности. Принц все еще нуждается в их поддержке». «Мой добрый сын», — снова вздохнул император. Генерал небесных стратегем и остальные владели огромной властью. Вместе с военными офицерами они контролировали около половины столичного правительства. Чтобы взойти на трон, наследный принц нуждался в их поддержке. «Империя не может существовать без правителя, поэтому коронация принца должна произойти в первой половине третьего месяца. 6-е число третьего месяца — благоприятный день. Вероятно, именно тогда принц станет императором». С поддержкой секты Дао и Монастыря Великого Громового Удара это неизбежно случится. Разве кто-то захочет рисковать жизнями всей своей семьи? Где имперский наставник? Я не попал бы в такое положение, если бы он был со мной. Имперский наставник отправился в медовый месяц. От него не приходило никаких вестей. Когда я ходил за травами, мне повстречались многочисленные разведчики, ищущие следы вашего величества. Судя по слухам, наследный принц хочет найти вас, даже если вы мертвы. Юноша применил технику иллюзорной тени, проникая в божественное сокровище императора. В божественном сокровище духовного эмбриона он использовал целебную силу духовных пилюль. Однако, когда та полностью впиталась, заметного результата не было, эффект лечения был крайне малым. Санему нахмурился и изменил набор пилюль, однако те снова не смогли ничего сделать. Затем он превратился в черную тень и вылетел из бровей императора Яньфэна. Приземляясь на землю, он принял свой обычный облик и начал ходить туда-сюда. Внезапно Цанему проговорил: «Ваше Величество, ваше ранение не просто вылечить. Я могу привести ваше тело и души в порядок, но не могу ничего сделать с божественными сокровищами. Тем не менее, мой дедушка-целитель, вероятно, окажется в силах помочь. Ваше Величество, готовы последовать за мной в Великие Руины?» В сердце императора возобновилась надежда. «Кто этот целитель?» Цанему на мгновение заколебался, после чего ответил: «Безликий король ядов». Лицо мужчины потемнело, и он сердито повторил: «Безликий король ядов?» Он был императором, сыном вдовствующей императрицы, а безликий король ядов когда-то был ее любовником. До того, как его истинная личность была раскрыта, дедушку знали как нефритового жигола, имеющего любовниц по всему миру. Даже уважаемые монашки зачастую имели с ним грешные отношения. Император Яньфэн, естественно, прекрасно об этом знал, но не мог спокойно обсуждать такой предмет. Однажды он отдал приказ убить безликого короля ядов, чтобы закончить позорные отношения своей матери. Это послужило одной из причин, по которой целитель прятался в великих руинах. Император определенно не хотел видеться с безликим королем ядов. «Министр Цинь, я не пойду в великие руины. Мой сын собирается взойти на трон и отменить реформу, над которой работал 200 лет. Я не могу позволить уничтожить все за один день», — торжественно проговорил император. «Мы идем в столицу!» Сердце Цанему дрогнуло, и он взглянул на мужчину. «Ваше Величество и правда этого хочет?» Тот кивнул. «Столица — место, в котором встречаются вены драконов. Техника 9 монархических драконов совершенствуется там вдвое быстрее. Возможно, я смогу использовать ци драконов, чтобы отстроить свои божественные сокровища. Наши с имперским наставником кровь и пот нельзя тратить пустую. Как только я вернусь в город, я смогу сбросить своего непутевого сына». Мгновение поразмыслив, Цанему улыбнулся. «Простите». Затем он достал нож для убоя свиней и сорвал с императора корону и желтую мантию. Лицо мужчины резко изменилось. «Министр Цинь, что вы делаете?» Крепко прижав нож, Цанему начал брить голову императора Яньфэна. Спустя некоторое время тот стал полностью лысым, без единого волоска. Затем юноша достал несколько палочек ладана и поджёг их, после чего приложил к голове императора. Мужчина корчился от боли, в то время как его кожа шипела, покрываясь шрамами. Осмотрев результат, Цанему улыбнулся. «Отлично. Теперь вам нужна всего лишь монашеская роба, обувь и молитвенные бусины. Бороду тоже нужно будет сбрить». Сказав так, он повернул императора и занялся бородой. Мужчина невероятно разозлился, но был не в силах что-то сделать в ответ. Спустя некоторое время его борода стала невероятно гладкой и чистой. Одевшись в жёлтую робу выдающегося монаха, император, обычно сверкающий достоинством и властью, исчез. Затем Цанему достал кисть, смешал чернила и начал рисовать на лице мужчины. Тот попытался отбиться, но его немедленно обездвижили. Ему лишь осталось покорно стоять, позволяя пареньку делать все, что захочет. Закончив рисовать, юноша достал зеркало, с улыбкой ставя его перед лицом пациента. «Ваше Величество узнает себя?» Посмотрев на человека в отражении, император увидел монаха средних лет. От его левого глаза к переносице тянулся шрам, продолжаясь на правой щеке и заканчиваясь около мочки правого уха. Он казался невероятно больным монахом, питающимся вегетарианской едой и молящимся Будде в свободное время, и убивающим людей, когда у него плохое настроение. Сняв ножны с ножами со спины, Цанему одел их на спину императора. Тот сразу же вскрикнул и упал на землю, а обездвиженный он прокричал: «Кости! Мои кости трещат! Быстро с ними! Я не могу дышать!» «Ой, я забыл, что совершенствование вашего величества пострадало, и ваше тело уже не такое, как раньше». Юноша немедленно достал ножи для убоя свиней и притащил доску с улицы, вырезав из нее два деревянных ножа и окрасив их в металлический цвет, делая четкий контраст между черным и белым. Затем он изготовил новые ножны и одел их на императора. Смерив мужчину взглядом, парень улыбнулся. «Теперь ваше величество готов идти». Внезапно император Яньфэн достал свои деревянные ножи и яростно проговорил. «Министр Цэнь! Как ты посмел делать из меня дурака? Я казню тебя! Наклони голову!» Улыбаясь, юноша сделал, как ему велели. «Ваше величество, прошу». Безжалостно рубанув по шее юноши обеими ножами, император начал задыхаться от истощения. Передав ему свой собственный нож для убоя свиней, Цэньму сказал. «Ваше величество, используйте настоящий нож». Руки императора схватили рукоять ножа, но как бы он ни пытался, бедолага так и не смог поднять оружие над головой. Бросив его на землю, мужчина гаркнул. «Я это запомню! Пошли!»